Удалось главное, удалось стать взрослым человеком. Удалось отбросить какую-то мелкую суету. Удалось найти в себе внутреннее звучание самого себя. И понимать это, и чувствовать, и любить это звучание, и дорожить им. Удалось воспитать в себе мужчину, и мужа, и отца. Оказывается, это воспитывается. Удалось не потерять отношение к человеку как таковому. Если говорить по большому счету. Очень много удалось. Я стараюсь это в себе сохранять. Потому что, как вы были сейчас свидетелями, я могу вдруг неожиданно... Потом прекрасно понимаю, что это глупость. Надо было по-другому, по-другому отреагировать. Надо было отреагировать по Бабелю, с юмором, с таким уничтожающим словом. Но иногда на хамство реагируешь сразу же. Потом думаешь, что надо было, наверное, отреагировать по-другому.